Книга издана редакцией Елены Шубиной. Геннадий Воронин. Нарушение порядка. Три истории. Охота. История первая. Все предопределено. Все связано, и у всего есть причина. Аннушка уже купила подсолнечное масло. Оно и понятно. Никакой мистики. Возвращалась от невролога. По пути от метро единственный магазин «Магнит». Лето, все разъехались по дачам, продажи буксуют, вот и дают скидки. Масло, сахар, мука. Из дирекции торговой сети прислали рекламу. Велели распечатать и на входную дверь. Сказано, сделано. На желтоватой бумаге блеклый ассортимент. На все минус 30%. Ольга купила консервированного тунца, Галина тушенку, а Аннушка — подсолнечное масло. Проще простого. Получается, решения определены набором факторов. И если эти факторы сформулировать, упорядочить, а после составить и решить уравнение, то вполне можно предугадать, что и почему выбирает человек. Этим и занимался Костик Бенькович в светлом офисе на 45-м этаже одной из башен Москва-Сити. Он, бизнес-аналитик, доказывал взаимосвязь явлений коллегам по гигантской IT-компании. Копался в данных, писал код, строил графики. Казалось, цифры рассказывают Костику истории. Стоит ему приступить к сложной, на первый взгляд нерешаемой задаче, скрытые закономерности вдруг как бы подсвечиваются, проясняются. Например, Костик вывел, что скидки меньше 200 рублей перестали привлекать новых покупателей, что повышение сервисного сбора на 30% практически не снизит спрос, а динамическая стоимость доставки поможет компании заработать до конца года еще несколько десятков миллионов рублей. Менеджеры радовались находкам Костика, внедряли изменения, и сервис рос. Вечерами Костик отрывался от таблиц, выходил к кофе-поинту, садился возле окна и представлял себя гроссмейстером, что играет с мирозданием одновременно на многих досках. Зеленоватая муть далекой реки поглощала медовые отсветы закатного солнца, и он счастливо вздыхал, устало тер опухшие от компьютера глаза. Работы становилось все больше. Список задач перестал помещаться на экране. Половину рабочего дня теперь занимали встречи. Менеджеры задавали каверзные вопросы, искали несоответствия в логике, а Костик отбивался. С октября по апрель он видел солнечный свет только по выходным. Приезжал в офис до рассвета, а уезжал после заката. Мать иногда звонила вечером, удивлялась. «Вроде не вахтер, а работаешь по 12 часов». Но оно того стоило. На весеннем ревью он получил повышение и гордо приписал слово «старший» к названию своей должности во внутренней системе. Зарплату тоже подняли. Костик задумался о переезде. Конечно, пора перебраться поближе к офису и начать, наконец, ходить пешком. Метро уже достало. По утрам людей набивается столько, что не видно окон, и движение состава только отдается в теле. На ходу пассажиров покачивает, а при торможении валит друг на друга. Зачем каждый день тратить на это по полтора часа? На другой день Костик написал в общий рабочий чат. Из 4000 коллег откликнулось 5. Двое искали соседей, трое квартирантов. Как нарочно, все на окраинах Москвы. Куркина, Зябликова, Медведкова. И названия все как одно. Звериные. Костик начал изучать сайты, но в нужном районе сдавали только потрепанные однушки и двушки, сплошь бабушатники. Пестрые ковры на стенах, убитые лакированные гарнитуры, ванны с плиткой в черной плесени. Возмущенный Костик пыхтел и нетерпеливо листал фотографии. В глазах рябило. Что, ни одной нормальной квартиры? Перед сном, уже лежа в кровати, Костик отыскал контакт подруги матери, риэлторши тети Оли. На аватарке в телеге рыхлая женщина с блеклыми кудрями, похожими на парик. Пару лет назад она помогала Костику с переездом в Москву из Подольска. Вспомнились бесконечные звонки, просмотры, собеседования с арендодателями. «Блин, почему снять квартиру тяжелее, чем найти работу?» Спокойно, не раскисать, Главное, накинули денег, а квартира найдется. Собрался с мыслями, написал. «Ольга, добрый день. Снова в поисках жилья. Прошу вашего содействия». Почти нажал «Отправить». Телефон завибрировал. Вверху экрана всплыло сообщение. «Привет. Алина из разработки. Мы с парнем через 2 недели съезжаем из двушки недалеко от офиса. Можем познакомить с хозяевами». Костик отложил мобильник и сел. За окном громыхнул трамвай. Провода дали длинную искру, и комната осветилась будто вспышкой гигантского фотоаппарата. Получился бы отличный снимок. В центре парень с блаженной улыбкой, точно сбылась его заветная мечта. На заднем плане чехословацкая стенка, за стеклянными дверцами запылившийся хрусталь, чайный сервиз в красную крапинку, фарфоровая обезьяна в треуголке и камзоле. Секунда, опять полумрак. Глубокий вдох. Показалось, будто пыль этой комнаты, давно опостылевшей, осела в легких навсегда. Костик нашарил телефон и перечитал сообщение. Слава богу, это взаправду. И никакой тети Оли. Через месяц Костик перевез несколько коробок с вещами и книгами в панельку через дорогу от Филевского парка. Войдя в модную квартирку на 8-м этаже, Костик убедился, что сорвал джекпот. Стены белые, мебели почти нет. Минимализм. В книжном шкафу ни одного советского собрания сочинений. Даже Толстой с Тургеневым в переиздании. На тумбе под телевизором журналы. Искусство, кино, философия. Захотелось сесть в кресло, включить торшер и вяло листать толстые мелованные страницы. В спальне балкон с видом на густой, пышущий сладкой свежестью лес. Деревья покачиваются, нежно шумят. Внизу узкая двухполосная улочка. Хоть трамвай будить не будет. Но это все мелочи. Главное, до офиса близко. 10 минут на такси, 30 минут пешком. Чуть дальше, чем хотелось, но грех жаловаться. Наутро Костик ликовал. Как говорится, новая жизнь с понедельника. Никакой толкотни в метро. И будильник можно поставить на 30 минут позже. Но зачем? Не лучше ли насладиться первым утром в новом доме? Неужели теперь это его квартира? Ламинат холодит ступни. В носках наверняка будет скользко, как на катке. Душ не сифонит. В техническом шкафу нагреватель, чтобы не бояться отключения горячей воды. Полотенца огромные, мягкие. Можно завернуться с головой. Холодильник тихий. А тот старый гудел, как бурмашина. Чайник вскипает в несколько раз быстрее. И даже бутерброды показались удивительно вкусными. Оделся, вызвал такси. Показывает, ехать 12 минут. Невероятно. В подъезде тихо. Цвет стен напоминает проекцию смутно знакомого африканского флага. Верхняя часть известково-белая, нижняя зеленая. Почему-то я решил пешком. Спустился на 1 пролет. И на предпоследней ступеньке вдруг заметил банку пива «Белый медведь». Стоит вплотную к стене. Посмотришь сверху — точь-в-точь иллюстрация из школьной задачки по геометрии, где прямая касается окружности. Интересно. Костик выходил к мусоропроводу за полночь. Ее точно не было. И кто пьет с самого утра? Ему бы сказали про соседей-алкашей. Или, может, поэтому ребята так быстро съехали? Алина писала, что проживали всего около 5 месяцев. Таймер на экране мобильника перевалил через 0. Началось платное ожидание такси. Брякнуло сообщение. Водитель спрашивает. «Ехать собираетесь?» Костик опомнился, побежал вниз. Шаги разносятся по подъезду гулким эхом. Через 3 этажа показалось. Если задуматься, как ноги перебирают ступеньки, споткнется и полетит головой вперед. Автоматизм. Вот интересно, понимает ли мужик, оставивший на лестнице пустую банку белого медведя, почему он купил именно это пиво? Костик выскочил из дома, Прыгнул на заднее сиденье такси, бухнул дверью, не рассчитав силы. Ёлка-вонялка на зеркале заднего вида закачалась, будто от ветра. Водитель фыркнул, но промолчал. Ну и отлично. А то Костик влепил бы единицу за поездку. Новый маршрут. Долгие светофоры через каждые 100 метров. Забор парка напоминает гигантскую стоячую решетку для барбекю. По другой стороне одинаковые панельки. Ничего интересного. Костик разблокировал телефон, ответил в рабочем чате, и понеслось. Задачи, сообщения, созвоны, пробка возле лифта. Добрался до своего стола, бросил рюкзак и навстречу. Потом еще на одну и еще. Вендомат, карбонара в пластиковом контейнере совсем слиплась после микроволновки. Опять беготня из переговорки в переговорку. К вечеру, наконец, сел нормально поработать. Только погрузился в расчет, почувствовал кто-то за спиной. «Костяныч, чего там у тебя?» Только у одного человека в голосе может быть столько тупого, совершенно нерационального жизнелюбия. «Блин, ну вот какие варианты?» — оборачиваясь, спросил Костик. Улыбается, будто не слышит едкого раздражения в голосе. Еще и подмигнул. «Костян, ну что за нервы? Ты побереги здоровье, попей пустырничка!» Ни нотки обиды и злобы. «Ладно, можно тебя на секундочку? По делу?» Вадик кивнул на ближайшую переговорку. «Только давай прям быстро». «Минута!» — проговорил Вадик и хохотнул. Казалось, эволюция произвела мощнейшую человеческую особь. Рост под 2 метра, плечи пловца, массивная нижняя челюсть. Представлялась саванна, редкие деревца, ломкий кустарник. Вадик в набедренной повязке догоняет и валит антилопу. Вгрызается в шею, победно рычит. «Эй, чего задумался?» «Да-да, Вадик, я тут. Надо сегодня улечься спать пораньше, а то задумался и отключился. Которая же это все-таки переговорка, 3-я или 6-я? Везде одинаковая мебель». Вадик плюхнулся в кресло и закинул ноги на ручку соседнего. Рифленые подошвы, каждая размером с гигантского трилобита. «Какой это размер? 50-й?» Костик сел напротив, из аккуратной стопки, лежавшей по центру стола, взял пустой лист, в стаканчике рядом ручки. Вытащил, снял колпачок и принялся выводить загогулины. Коллега откашлялся. «Костяныч, беда. Мы с ребятами записались на гонку героев в следующее воскресенье, а нас один товарищ подвел, потянул лодыжку и слетел. Вот хотел спросить, может, ты его подменишь?» «Пока не понимаю». «Куда записались?» «Ну, гонка героев. Командная полоса препятствий, грязь, канаты, все дела. Наверняка видел фотки». «Так. И что?» Костик недоуменно протер глаза. Вадик спустил ноги, сел и грудью навалился на стол. «Надо парня одного заменить. Через воскресенье в Коломенском. Сможешь?» «Но я же не спортсмен. Бегаю иногда, и все». «А спортсмены либо расписаны, либо отказались. Я уже всех обошел». Вадик тяжело опустил голову. Не будет же он врать. Костик почесал ручкой кончик носа. «Гонка героев. На самом деле звучит неплохо. И на через воскресенье планов нет». «Когда надо решить?» Вадик сделал брови домиком и тихо с надеждой проговорил. «В идеале до следующей среды». Почему-то было приятно ощущать, что он нужен команде Вадима. «Договор. Теперь пойду. Работай, жесть», — сказал Костик, сминая листок в кулаке. Кинул в урну, бумажка отскочила от металлического бортика и на пол. Пришлось поднимать. А Вадик бы попал. «В среду край, пожалуйста!» — долетело в спину. «Теперь за задачи». В наушниках с шумоподавлением плеск листвы на минимальной громкости, фильтр синего цвета на мониторе, строки кода, концентрация. Домой приехал ближе к полуночи. Квартира непривычная, чужая. Сразу в ванную, раздеться, почистить зубы и спать. Устал. Внимание плывет, взгляд скачет. В отражении взъерошенные лохмы, красные глаза, рот в белой пене. Ну, точно бешеный пес. Выключил свет в коридоре и потерялся. Куда идти? Вроде прямо. Дверь в комнату оказалась открыта. Врезался плечом в косяк. Взревел, потер место ушиба. Не проходит. И жесть, как больно. Кажется, будет синяк. Кое-как добрался до кровати, поставил будильник на телефоне и вырубился. Следующим утром показалось, ощущение новизны исчезло. Костик занервничал. Неужели эмоций хватило всего на сутки? Да, видимо, ему квартира нужна лишь для сна и хранения вещей. Подъем, душ, завтрак. Все то же, только комфортнее. Правильно. Так и должно быть. Ведь декорации не меняют сюжета. Однако нашлась неожиданная деталь, от чего-то зацепившая Костика. На лестнице появилась новая банка пива. На другое утро еще одна. И еще. На четвертый день Костик задумался. А что, если выявить факторы, из-за которых мужик выбрал белого медведя? Наверняка это проще простого. Первое, конечно, цена. Потом скидки. Для дешевых товаров это основное. Что еще? Доступность. Ведь нельзя купить то, чего нет на полке в ближайшем магазине. Собрать данные, построить регрессию. До начала рабочего дня четверть часа. Водитель вырулил на проспект, прибавил ходу. В салоне тихо, магнитола выключена. Шуршание шин, ветер посвистывает в неплотно закрытое окно. Вдалеке стройка. Башенный кран поворачивается, как гигантский флюгер. Костик достал мобильник, открыл карту. Примерно в 10 минутах от дома 4 магазина. Во сколько начинают продавать пиво? Вроде в 8. Наверняка есть еще какие-нибудь круглосуточные ларьки, торгующие алкоголем из-под полы. Да, вот такой отмечен. Продукты, табак. Обойти, изучить ассортимент, цены. А дальше ясно. Только наблюдать надо пару недель, не меньше. «Вы приехали», — проговорил навигатор. Костик недовольно цыкнул. Водитель припарковался не с той стороны улицы. «Ну ладно, лето. 2 минуты пройтись легче, чем спорить. Стеклянные небоскребы, зеленые и синие, блестят на солнце, как огромные сталагмиты. Поток людей, платья, костюмы, футболки поло с брюками. Посреди офисной толпы косолапит работяга с сумкой через плечо. В руке у него банка пива, вроде охота. На спине потное пятно. Интересно, как выглядит тот подъездный мужик? Да, на выходных надо обойти магазины. Первая суббота в новой квартире. Костик проспал до полудня. После такой напряженной недели физически невозможно встать раньше. В коридоре шкаф с зеркалом во всю дверцу. На щеке полоса. Отпечаток подушки. Лицо со шрамом. На выходных никаких бутербродов. Заказал доставку блинов. Выбрал побогаче, с красной икрой и сметаной. Все-таки новая зарплата. На экране телефона изображение курьера на велосипеде. Спешит к зданию торгового центра. Костик работал, пусть и другие поработают. Круговорот зарплат в природе — естественная вещь. Но ждать все равно полчаса. Надо использовать квартиру по максимуму. Залез в ванну, включил воду погорячее. Зеркало тут же запотело, заслезилось ручьями. Ух, оказывается, ноги помещаются, не надо подгибать. В старой квартире пластиковая ванна была коротенькая. Либо сидишь, либо лежишь, а коленки торчат из воды, как 2 багровых островка. Через 20 минут глянул на телефон. Курьер уже рядом. Посмотрел на руки. Подушечки пальцев скукожились и похожи на курагу. И только вытерся, звонок в дверь. После завтрака Костик захотел залипнуть в сериал. Достал ноут, развалился на диване. Господи, какой же мягкий! Нашарил плед, накрылся, но вдруг вскочил. За всю неделю пробыл под открытым небом от силы минут 20. Так нельзя. Середина лета, а он бледный. Тем более для сериалов в России целых 3 сезона. Осень, зима и весна. На лестнице опять пустая банка. Только не на обычном месте, а под мусоропроводом. Теперь арсенальная. Как же там было дальше? Пиво с мужским характером? Рекламные слоганы — самые живучие детские воспоминания. Вроде забыл, а они как вспыхнут. У подъезда на лавке алкаши в обнимку. Показалось, туловище одно, а головы две. Точно сиамские близнецы. Тут же полторашка чего-то зеленоватого. Правая рука заливает пойло в глотку правой головы, потом передает брату. Тот тоже пьет. Облый, двухголовый, пахнет резким тошнотворным перегаром. Глянул на Костика, под всеми четырьмя глазами складки. Костик отвернулся. Вдруг это и есть пивной мужик? Невозможно. Банок оставалось бы больше. И почему Костика так зацепило? Подсознательно он понимал. Нельзя только пялиться в монитор и копаться в цифрах. Нужно хоть что-то, кроме работы и сериалов. Вот он и придумал эту странную задачку. Все-таки хорошо на улице. Надо выходить чаще. Прошагал до конца дома, на светофоре направо. Понял, повторяет маршрут такси. Надо попробовать через дворы. В ближайшем детская площадка. Дома сплошняком, будто гигантский забор. Играют в салочки. Мальчишку в зеленых шортах и камуфляжной футболке настигает долголягая десятилетка. Мальчик попытался перемахнуть через ограду, зацепился носком и на асфальт. Виск, слезы. Костик переглотнул. Вот она, полоса препятствий. Гонка героев. Хоть бы там было полегче. Поймал себя на мысли, что рассуждает, будто уже согласился. Но правда, почему нет? Еще один повод не оставаться дома на выходных. В понедельник надо сказать Вадику. Готов заменить выбывшего. Вокруг ребенка собралась толпа. Взрослые охают, дети хихикают, шушукаются, а мальчик воет. По ободранным коленям кровь, ладони до мяса. Костика замутило, и он поскорее отвернулся. Вытер холодную испарину со лба. Давно так не прошибало. Дотащился до лавки перед ближайшим подъездом, рухнул, откинулся на спинку. Под ладонями чешуя краски, как грубая сосновая кора. Надо дышать поглубже. Вдох на 2 счета, выдох на 4. Через пару минут стало полегче. Рыдающего мальчика подняли и увели. Зеваки разошлись. На детской площадке снова беготня, писклявый смех. Надо же, как накрыло. Чуть не до обморока. Странно, но показалось, это едва ли не самое яркое впечатление за полгода. Попытался вспомнить что-то еще. Пустота. Таблицы, графики. И вот стесанные коленки. Чтобы окончательно не загнаться, Костик достал и разблокировал мобильный. «Где у нас ближайший магазин?» «Видимо, ларек в торце этого двухэтажного здания. После него удобно в Пятерочку, затем в Дальний Магнит и уж потом продукты по пути домой». На витрине ларька бутылки в несколько рядов. Сверху пивные, под ними газировка, вода. Очереди нет, только стриженный мужик в камуфляже прилип к стеклу. Приглядывается к этикеткам, водит пальцем по названиям. Костик усмехнулся. Это лейтенант бутылочных войск. На строевом смотре проверяет форму. Тут, похоже, никаких скидок. Цены на зеленых бумажках написаны маркером от руки. Мужик наклонился к окошку. «Дай пару охоты крепкой!» В ларьке зашевелилось. Стриженый достал из кармана штанов тяжеленький целлофановый пакет с мелочью. Развязал узел, высыпал монеты на прилавок. Бьются, звякают. Каждой бутылке по горсти медалей. Долго пересчитывали. Стриженый, видимо, следил. Стоял, припав к окошку. Потом принял бутылки с дешевым пойлом и примитивными этикетками. Только повернулся, а Костик вдруг выпалил. «Почему вы именно охоту взяли?» Стриженый растерялся. Завис. Замер, прижав к груди бутылки, как отец новорожденной двойни. «Обычно ее покупаю». «Помните, как в первый раз попробовали?» Стриженый задумался. «Зря в институте говорили, что курс по социологии — фигня. Вон какой отличный вопрос выдал Костик». «Пацан, это же пиво, а не первая любовь. И вообще, чего докопался?» Мужик густо сплюнул, открыл бутылку об бутылку и, слезав с горлышка пену, задумчиво отвалил. Костик обернулся к ларьку. В окошке бровастая продавщица подперла щеку мощным мужицким кулаком. Заметила взгляд Костика, нахмурилась и спряталась, как собака в конуру. Отшагнул назад и сфоткал витрину. «Интересно, если загрузить в нейросеть, она распознает название и цены?» Но идеально было бы настроить автоматическую выгрузку в таблицу. В Пятерочке алкоголь на втором этаже. Полки длинные, на несколько фотоснимков. Банки вплотную. Яркие, будто расписные матрешки. И ценники под банками кое-где внахлёст. Пришлось отгибать прозрачный пластик держателей, поправлять и фотографировать еще раз. На выходе решил купить воды. Заметил холодильник возле кассы. Половина забита пивом. На все скидки. И не надо подниматься на второй. Еще и холодное, чтоб было поприятнее. Тоже важные факторы выбора. Магнит и продукты оказались рядом. Управился за полчаса, а то и быстрее. Шел домой довольный, листал фотки, останавливался, приближал цены, пытался проанализировать порядок бутылок и банок. Ведь у каждой пивной компании есть мерчендайзер, который следит за ассортиментом и расставляет товар этикетками к покупателям. А что происходит, когда в магазине встречаются мерчендайзеры из компаний конкурентов? Дерутся за лучшее место на полке? Двухголовый пропал. На лавке старушки кутаются в бурые халаты, похожие на коконы. Скоро превратятся в бабочек. Запорхают с цветка на цветок. Костик улыбнулся, приветливо кивнул. Ни одна не шевельнулась. Страшно стареть. Сидишь целый день без движения, а мимо люди, будто тебе кино показывают. Дома скинул фотки на компьютер. Теперь надо понять, как обрабатывать. Перебить вручную нереально. Этикетки пестрят, цены кое-где еле видно. Да и просто лень. Пока думал, что делать, понял. Опять голодный. На кухне машинально открыл холодильник, будто надеялся, что там самозародится еда. От прошлых хозяев осталась мутная банка. Внутри что-то похожее на экспонат из кунсткамеры. В нижнем отсеке сморщенный картофель. Из него, как из почвы, тянутся белые ростки. Эх, айтишники. Ладно, не очень-то и хотелось. Заказал роллов и обратно за компьютер. Полистал фотографии. Подумал, может, ну его. По будням работа, а по магазинам надо ходить каждый день. Потом еще переносить данные в таблицу. Вдруг вспомнил. Кто-то из коллег рассказывал, как в институте нанимал помощника для расшифровки лекций. Скидываешь аудиофайл, а на другой день получаешь готовый текст. И стоило копейки. Наверняка с фотографиями можно так же. Подготовить формат таблички и вперед. В дверь позвонили. Курьер, школьник или первокурсник. Шея тонкая, толстовка безразмерная. Протянул заказ. Узкие запястья, обгрызенные ногти. «Пожалуйста, это вам!» «Повезло. Это же тот, кто нужен!» «Прошу прощения, один вопрос. Вас подработка не интересует? 2-3 недели, плачу по 1000 в день. Займет максимум пару часов». Пацан недоверчиво нахмурился. «И что надо делать?» «Фотографируешь пивные полки в 4 магазинах, Заполняешь табличку с ценами и отправляешь мне. Все? Наверное, в табличке будут не только цены, а еще пара моментов. Например, погода, скидки, ну и, может, еще что помелче. Теперь все? Пацан легко улыбнулся. Видимо, заинтересовало. Теперь да. Можем обменяться телефонами, списаться и обсудить. Первый день готов оплатить вперед. «Заказ заберите», — сухо проговорил пацан. «Соскочит?» Костик со вздохом взял ржеватый пакет, но пацан вдруг полез в карман и вынул мобильник. «Давайте номер. Я подумаю и напишу, если решусь». Костик продиктовал. Хотел сбегать за своим телефоном, чтобы на всякий случай иметь и номер пацана. Но тот уже попрощался и ссыпался по лестнице. Наконец обед. Разломил палочки, открыл соевый соус. Роллы уже русская национальная кухня. Пробуешь и понимаешь. Хороший лосось, а вот сыра не хватило. Чувствуешь нюансы, как с борщом или котлетой по-киевски. Только никогда не сможешь сказать, что у мамы лучше. По комнатам золото закатного солнца, за окном дрожат ветви, на стенах точно блики на воде. Надо добить табличку и за сериал. Основное вроде понятно. Дата, название магазина, марка пива, цена, если есть скидка. Для пятерочки добавим графу «бутылка стоит в холодильнике». Ну и по каждому месту часы работы. Наконец, что-то базовое, про погоду. А то вдруг окажется, в дождливые дни пивной мужик готов потратить лишний полтинник, лишь бы не мокнуть. Закончил затемно, в самое неудобное время. Ложиться рано, врубать кино поздно. Сериал до 3 часов продержит. Открыл YouTube, включил блогера, который путешествует в одиночку, выживает в лесах, рыбачит на озерах, разбивает палатку среди снегов Аляски. Природа, вокруг никого. Такие видео завораживали Костика. Хотелось купить байдарку, нагрузить рюкзак, мотнуть в Карелию, плыть по порожистым речкам. Но желания почему-то гасли вместе со светом монитора, и на другой день Костик не помнил трепета перед ластообразными отпечатками снегоступов и монотонными шлепками весел. Так было и в этот раз. В воскресенье Костик проснулся около 10. Рановато. Потянулся, решил еще немного поваляться. Взял мобильник. Там сообщение с незнакомого номера. Костик протер глаза. Хоть бы курьер. Разблокировал и облегченно выдохнул. Парень написал, что готов взяться за подработку. «Ура!» Напечатал. «Привет. Очень рад. Я подготовил таблицу и фотографии. Надо перебить названия брендов и цены. Присылай, как справишься, я посмотрю. И если все ок, пойдешь по магазинам. Соответственно, оплата сегодня в двойном размере. Первую часть готов отправить прямо сейчас. Как тебя зовут, кстати?» Парень ответил моментально. Хороший знак. Представился Виталиком, сказал, перевести деньги можно по номеру, с которого пишет. И лучше на Сбер. Костик скинул 1000, потом выбрал фотографии, прикрепил ссылку на таблицу, попросил не ждать и, если появятся вопросы, задавать сразу же. Похоже, главное дело дня выполнено. Костик отложил мобильник и, свесившись с кровати, задернул плотную штору. Тягучий дремотный полумрак. Сейчас он просто полежит с закрытыми глазами. 5 минут, не больше. Когда очнулся, в комнате будто стало светлее. Повернулся на бок, закимарил еще на минуточку. И вот 3 часа дня. Выходит, проспал дополнительную ночь. Голова тяжелая и еле соображает. Лоб сдавило. Машинально взял мобильник, а Виталик уже прислал таблицу. Приблизил. Цифры во весь экран. Как в арифметике для первоклассников. Кажется, пацан наставил лишних запятых, и сотни превратились в 1000. Попросил проверить. Потянулся, полистал рилсы и только собрался вставать, как от Виталика пришел исправленный файл. Вот это скорость. Написал. Теперь по магазинам. Вот адреса. Сфотографируй полки и перебей данные. Вечером Костик получил снимки и заполненную таблицу. Сначала сравнил фотки. Один в один. Будто Виталик вымерял расстояние до полок. На секунду показалось, обманул. Прикрепил вчерашний, и все. Что же, проверим. Приблизил, запомнил несколько ценников в верхнем ряду. Пока листал до вчерашнего снимка, шептал, чтобы не забыть. 86, 93, 81. Одна цифра не совпала. Появилась скидка. Значит, Виталик правда был в магазине. Отлично. Теперь таблица. Ткнул наугад. Сверился с ценником. Еще и еще. Не подкопаешься. Как в аптеке. Виталика бы к ним на работу, менеджером. Многие коллеги получают в десятки раз больше, а косячат чуть ли не в каждой цифре. Супер. Отправляю остаток денег. Завтра к 20 буду ждать новые фотки и заполненную табличку. Успеешь? Виталик в ответ поставил лайк на сообщение. Вот это подход к работе. Безотказность, молниеносная реакция. Далеко пойдет. Следующей недели как не было. В понедельник между делом брякнул Вадику, мол, подменит выбывшего коллегу на гонке героев. А дальше как обычно. Кипел на проектах, вечерами отсматривал фотографии, сортировал их по папкам, проверял цифры в таблице, потихоньку ковырял модель. Промелькнули дождливые выходные. Диван, плед. За окном в парке верхушки деревьев сливаются в графитовую рябь, словно карандаш растушевали. Хоть бы на следующей неделе было не так мокро. Предстоит ползать по грязи, возможно, еще и под дождем. Вдруг осознал. Господи, ведь до гонки всего 5 дней. Волнение нарастало, так что к вечеру пятницы Костика затрясло. А после сообщения от Вадика «Завтра встречаемся в Коломенском парке в 9:30» стало совсем плохо. И зачем согласился? Надо ведь еще решить, в чем соревноваться. С полгода назад Костик купил дорогущую спортивную форму. Думал снова начать бегать. Но невесомые кроссовки на толстой пружинящей подошве так и остались лежать в коробке, а спортивный костюм, отводящий от тела влагу, отправился в ящик к шерстяным носкам и термобелью. Казалось бы, настало их время. Но Костику вдруг стало жалко. Вспомнилось что-то детское. 1 сентября, до начала линейки несколько минут, он пытается догнать одноклассника, цепляется за бордюр, падает. Слезы. Пыль, дырка на брючине. Раскрасневшаяся мать отряхивает, больно лупит по спине и ногам, будто ковер выбивает. Нет, нужно что-то ношенное. А то препятствие, грязь. Форма испачкается или, не дай бог, порвется. Полез в шкаф, принялся ворошить вещи. Осознал. Вся старая спортивная одежда осталась у матери в Долгопрудном. А из барахла только университетские брюки, затертые до блеска. Примерил, ляжки и бедра в облипку. Наверх водолазку. А вместо кроссовок — истоптанные кожаные ботинки. Взглянул в зеркало. Ужас. Не спортсмен, а детдомовец в чужих вещах не по размеру. Ну и ладно. Зато не жалко. Если в половине 10 надо быть в Коломенском, то во сколько выезжать? Край в 8:30? Достал мобильник, начал прокладывать маршрут до точки. Вдруг понял, блин, уже почти полночь. Пора ложиться, иначе не выспится. И как тогда бегать, прыгать, лазать? Снилась психоделическая чушь. Вроде бы раздевалка спортзала. Металлические ящики, низкие скамейки. Некто мощный, изображающий во сне Вадика, рявкнул. «Что это ты на себя напялил?» Одежда, от которой как-то странно и резко пахнет, скукожилась и давит. Условный Вадик надвигается, разрастается в розовое пятно. «Я босс этой качалки. А ты мало того, что дрыщ, так еще и оделся, как тёлка!» Костик во сне попытался закричать и проснулся. Схватил мобильник, Со стоном откинулся на подушку. Черт, 8:45. И тут же, как назло, сообщение от Вадика. «Ну что, спортсмен, выдвигаешься на точку?» На метро не успеть. Сразу же заказал такси. Не умываясь и не завтракая, напялил неудобные шмотки и вылетел из дома. Водитель, пожилой седоватый мужик, приспустил очки на кончик носа, подался вперед, неумело приближая и поворачивая карту в мобильнике, закрепленном на держателе возле магнитолы. Костик нетерпеливо цыкнул. «Правильно говорят. Старики — те же дети. Деду наверняка просто нравится играться с сенсорным телефоном». «Поедем?» — не выдержал Костик. Водитель крякнул, нехотя оторвался от экрана. «Конечно! Только маршрут изучим! А то с навигаторами сейчас сами знаете что!» Костик хотел было возразить, но промолчал, поняв, что пока они будут припираться, машина не двинется. Ехали медленно. Кажется, не больше 60 км в час. Так что иногда их обгоняли даже юркие курьеры на электровелосипедах. Мужик вел, вцепившись в руль, так, будто собирался его оторвать. А когда уходил под стрелку, всем телом наклонялся в сторону поворота. Сначала сон, потом пропущенный будильник, а теперь этот горе-водитель. Будто сама жизнь пытается сообщить Костику. «Оставайся дома, не лезь в безумные гонки». Показался парк. Молодые дубки тянут ветви сквозь витые прутья забора, точно заключенные сквозь решетку. И зачем вообще огораживать парки? Деревья же не звери, не убегут. Вроде успел. Вдоль дороги семенят группки людей в одинаковых ярких футболках, подпрыгивают, размахивают руками. Похоже, команды разминаются. Впереди у входа в парк машины чуть ли не в три ряда. Сигналят, высаживают спортсменов. «Можете тут остановить?» «Сейчас найдем местечко посвободнее», — пробурчал водитель, объезжая припаркованное авто. «Вот еще немного и как раз». Навигатор сладко произнес. «Вы приехали». Но старикан не затормозил. «Да что с вами такое? Стоп, стоп!» Такси остановилось. Взбешенный Костик, чертыхаясь, вылез и, что есть силы, хлопнул дверью. Потом достал мобильник и влепил водиле единицу. Открыл чат с Вадиком, написал, что уже рядом. Тот в ответ скинул локацию. Участники гонки, в отличие от Костика, как будто постарались одеться нарядно. Девушки в велосипедках, фирменных футболках, мужчины в тайцах, свободных майках, накачанные бицепсы крупнее ляжек Костика. Один он, как подросток, за лето выросший из школьной формы. От входа в парк видна полоса препятствий. Лестницы, канаты, качели. Такую же площадку Костик строил в детстве для семейства волнистых попугайчиков. Только без луж и грязи. Взглянул на карту. Точка с аватаркой Вадика уже совсем рядом. Огляделся. Конечно, вот он, возвышается над толпой, будто представитель другой, более рослой и сильной расы. Вокруг команда. Все в голубоватых футболках с корпоративной символикой. Костик, кроме Вадика, знает здесь одну только девушку. Кажется, разработчицу или тестировщицу. Постоянно встречаются в офисе на этаже. «О, Костян! А ты чего тут?» — громыхнул Вадик, заметив коллегу. Все разом повернули головы, точь-в-точь стайка голубей. Потом заволновались. Воркуют, пересмеиваются. «В смысле?» «Приехал, как договаривались». От неожиданного и странного вопроса Костик стушевался. Во рту пересохло. «Договаривался? С кем?» Вадик невинно улыбнулся и вопросительно приподнял брови. «Шутишь? С тобой? Вон даже переписка есть!» Костик потряс мобильником. Коллеги недоуменно глядели то на него, то на Вадика. Кто-то буркнул. «Что за бред? Команда же полная!» По шее и лицу жар, будто за секунду сгорел на солнце. Почему-то стало стыдно. Захотелось домой, в кровать. Еще и эта дебильная одежда. Ну уж нет, он всем докажет. Полез в телеграм, ворчит. Да что, я идиот, по-вашему? Переписки с Вадиком? Нет. Пропало. Тут же понял, Вадик удалил. Ведь чат можно стереть сразу с двух телефонов. Как же не хочется поднимать глаза. Отлистал года на три назад. Аватарки старых институтских друзей, дальних знакомых. А вокруг шепотом. Странный. Это точно наш? Пусть хоть за вещами последит. Вдруг Вадик громко. Костян, ну ладно, перепутал, с кем не бывает. Ребята правы. Раз уже приехал, пойдем к полосе препятствий. Посмотришь, коллег поддержишь. Вдохнуть не получалось. Будто кто-то схватил за шею, душит. Получилось только просипеть. Ну, давай. А потом, повесив голову, машинально шагать к старту за толпой коллег. И зачем пошел? Не иначе, как из стадного чувства. Вспомнилась передача про слонов. Здоровые впереди, больные сзади. Здесь так же. Костик тащится, еле волоча ноги, а перед ним мощные спины, радостный гомон, хохот. Волонтер возле стартового коридора вскинул руку и тихо проговорил. «Вы без номера, так бежать нельзя. Если хотите поддержать друзей, проходите вон туда, к первому препятствию». «Срочно домой?» «Ну нет. Свалить сейчас будет совсем позорно». Побрел к высоченной, наверное, в два человеческих роста наклонной стенке. Наверх надо лезть по канату, а спускаться с другой стороны, ступая на тонкие балки. Ох, высоко, небезопасно. Даже смотреть неприятно. Команды стартовали с разрывом примерно в 10 минут, так что Костик понуро потоптался рядом с препятствием, зашел в приложение такси. Цены нереальные. Надо проверить попозже. Наконец волонтер дал отмашку, и коллеги выбежали из слегка покосившейся надувной арки с надписью «Стань лучше, стань сильнее». Вадик трусил последним. Хлопал в ладоши, подбадривал. А когда все, неуверенно переминаясь, сгрудились у препятствия, вышел вперед и за несколько секунд вскарабкался на почти отвесную стенку. Перевалился на другую сторону, повернулся, скомандовал. «Взвод! Готовьсь! Сначала парни, потом девчонки! Саня, давай-ка, лезь первый!» Потом кашлянул и отчеканил. «Все получится!» Да чего же тупо! Как в кино про американских школьников. Накачанный главный герой командует толпой однокашников. А самое ужасное, что девчонки ему улыбаются. Потом наверняка будут воевать за внимание Вадика. Какая пошлятина. Крепкий лобастый паренек встряхнул руки, потер шею, а потом схватился за канат и под дружное гиканье стремительно взобрался наверх. Следом еще четверо, почти синхронно, как будто не офисники, а спецназовцы. Внизу остались три девчонки. Парни ждут, готовятся подтягивать. Таким и помогать не надо. Мускулистые ноги, кубики пресса, на руках спортивные перчатки без пальцев. Разбежались, полезли и одолели препятствие чуть ли не быстрее парней. «Ура! Молодцы! Теперь спускаемся, аккуратно!» — крикнул Вадик и сбежал по тонким жердочкам, будто по обычной офисной лестнице. За ним лобастый. Спустился на одну балку, обернулся к команде и, едва удерживая равновесие, победно потряс кулаком. «Давай! Красава!» — грянули ребята. А лобастый вдруг сиганул на следующую жердь, оттолкнувшись двумя ногами. Костик почему-то подумал, этот не промахнется. Лобастый приземлился на носки, сложился чуть ли не пополам, на секунду замер, а потом внезапно распрямился, будто на пружине. Вадик заулюлюкал, команда заревела. Лобастый улыбнулся, мол, знай наших, и, не глядя, шагнул на следующую рейку. Нога поехала на скользком ошметке грязи. Попытался удержаться, замахал руками. Неуклюже, будто пытался взлететь. Почти растянулся на шпагат, рухнул. Удар, хруст, вопль. Костик рванул вперед, подбежал к пострадавшему одновременно с Вадиком. Лобастый стонал, корчился, бледный, с испариной на лбу. Показалось, вот-вот отключится. «Где болит?» — спросил Вадик, присев на корточки рядом с пострадавшим. «Нога!» — проскрипел парень сквозь стиснутые зубы. Почему-то захотелось увидеть, что там. Шагнул левее и сам чуть не упал рядом. Колено Лобастого неестественно вывернуто. Кость проткнула кожу и вышла наружу. Костик внезапно осознал. Вокруг суетятся ребята. И когда спустились? Вздыхают, переругиваются, причитают. Кто-то, кажется, побежал за помощью. Девушка, которая лезла последней, встала на колени. Ласково, как-то по-матерински, гладила бедолагу по голове. Тянула еще раз взглянуть на перелом. Ужас. Как будто голень выпустила окровавленный коготь. Опять замутило. Перед глазами появился пацан, стесавший колени. Костик вспомнил. В тот момент думал про гонку героев. И вот, как накаркал. Развернулся, поковылял прочь. Ноги еле двигаются, подкашиваются, точно надувные, и в какую-то дырочку уходит в воздух. Повалился лицом в траву. Влажно, прохладно. Свежий сладковатый запах отвлекает, успокаивает. На щеку давит какая-то деревяшка или бутылочная пробка, втоптанная в газон. Вдруг земля завибрировала, остро пахнула бензином. Приподнялся на локте, рядом останавливается скорая. Снова лег. В голове отдается топот. Ближе и ближе. «Этот!» — прозвучал сосредоточенный мужской голос. «Наш вроде был под препятствием». Костик перевалился на спину. Над ним двое нахмуренных врачей и бледноватый коллега. Махнул рукой в сторону толпы, пробормотал. «Не я». «Тьфу, блин! А чего разлегся?» — раздраженно выругался врач. «Туда, туда, скорее!» — торопил коллега, дергая врача за рукав. Костик остался лежать. Доносились встревоженные голоса, крики Лобастого. Все пытался отвлечься. Дышал, старался ощутить тяжесть тела. Прошло, кажется, минут 10, не меньше. Когда, наконец, поднялся, перебинтованного, притихшего, видимо, уже обколотого обезболивающими, тащили на носилках к машине скорой помощи. А ведь бег с носилками мог быть еще одним испытанием на полосе препятствий. Но нет. Тут взаправду. Распахнули задние двери, загрузили Лобастого. Один врач забрался следом, закрылся изнутри. Второй обошел машину и сел вперед. Завыла мигалка. Колеса взбили грязь. Комья в разные стороны. Тут кто-то похлопал по плечу. Обернулся, а это Вадик и девушка, которая успокаивала Лобастого. «Ну, это знак, Костя! Таких совпадений не бывает!» — воскликнул Вадик, схватившись за виски. «Чудо! Что ты здесь оказался?» — подхватила девушка. «О чем они?» «Выглядят, как религиозные фанатики. Безумные взгляды, восторженные голоса. Только брошюры забыли». «Побежали, братан!» Вадик достал из-за пояса что-то свернутое в трубочку. «Вон, мы даже номер у Санька забрали!» Костик только сейчас осознал. Хотят, чтобы подменили выбывшего. Иронично и страшненько. «Соглашайся. Ну, пожалуйста, а то мы место в общем зачете потеряем». Девушка тянула руку, словно хотела и Костика погладить по голове. «Нет, не побегу. Что-то не могу в себя прийти». Нахмурившийся Костик пытался скрыть победную ухмылку. «Ну и кто теперь дебил? Ну и у кого теперь команда полная?» «Давить так до конца». «И вообще, как после такого можно продолжать соревнования? Не стыдно?» Вадик поглядел растерянно, потом виновато развел руками. «Кость, ну ладно тебе», — озадаченно проговорила девушка. Вместо того, чтобы ответить, Костик молча покачал головой, развернулся и побрел к выходу из парка. Но повезло. Как же он их уделал? Только дорогой ценой. Прямо пир на костях. Усмехнулся глупейшему каламбуру.